Глава 1803. Ходжар на секунду отвлекся, посмотрев на запад. Ему почему-то показалось, что произошло нечто важное, и что кто-то словно звал его. Или не совсем его. Необычное ощущение и в какой-то степени будто позабытое. Генерал покачнулся и схватился за голову. Сцены воспоминаний или снов проносились в его сознании хаотичным потоком, в котором стоило сосредоточиться хоть на одной из них, попытаться удержать, как они мигом исчезали, оставляя после себя лишь томительную тягость чего-то важного, но забытого, как воспоминания о сне. «Он чужак!» — рявкнул Равар, потрясая увесистой палицей. «Как ты смел рассказать ему секреты Терны и Твердыни?» Ходжар, придя в себя от крика, оценил ситуацию, после чего достал трубку, подпер плечом стойку крыльца и закурил. В своей жизни он достаточно видел подобных сцен, слышал такие же слова, да и вообще, таких детей, как Равар, он встречал даже не десятками, а... Постойте... «Он сейчас действительно сказал «детей»?» Ходжар посмотрел на свою трубку, затем на Равара, а затем снова на трубку. Северянин ведь реально был младше, чем трубка, которую Ходжар приобрел далеко не в самом начале своих приключений, причем младше на довольно значимый срок времени. Выдохнув облачко пара, Ходжар посмотрел на небо. Если он воспринимал Равара как ребенка, несмотря на то, что перед ним стоял покрытый шрамами бородатый воин, то кем они тогда казались древним? Тому же Пеплу, к примеру. Интересно, почему он сейчас вспомнил именно о нем? «Ходжар уже владел Терной и осознал свое правило», — пробурчал Бадур. По его стойке и тому, как он вальяжно держал топор, становилось понятно, что схватки потомок Погередов не искал. Я лишь приоткрыл ему дальнейший путь, как и завещали наставления учителей Твердыни. «У него нет никакого права на эти знания», — стоял на своем Равар. И опять же, он ведь не желал никакого зла, просто родил за будущее своей родины, достойное поведение настоящего сына своей земли. Не его предки проливали кровь за эту силу, а наши. Как ты мог, Бадур? Как посмел? Побереги слова, Равар, сын Агвара, перебил нахмурившийся северянин. От слова до пролитой крови всего два звука, не забывая это. Равар осекся, но палец и не опустил. Если что и объединяло этих двух разных мужей, так это упрямство. Но насколько помнил Ходжар, все северяне славились буквально ослиным упрямством и вспомнил. Откуда он мог это вспомнить? «Генерал!» — Бадур окликнул Ходжара, вырывая того из своих мыслей. «Подтверди Равару, что ведунья Дубрава изгнала из тебя скверну, что невозможно сделать с теми, кто рожден в ней, а значит, ты ближе к северу, чем любой из чужаков». «Да, она», — начал было отвечать Ходжар, после чего осекся. «Что значит, нельзя изгнать скверну из того, кто в ней рожден?» «Видишь, Бадур», — потряс палец Равар, — «он не знает даже таких простых истин». Бадур что-то процедил, но слишком тихо, чтобы разобрать. Впрочем, учитывая обстоятельства, и не требовалось слышать, чтобы понять, что это какое-то местное ругательство. «Скверна хуже любого паразита, генерал», — продолжил Бадур. «Если душа матери отравлена скверной, то и душа ее ребенка также будет покрыта пятнами скверны, и те, кто рождены с такими пятнами, не могут быть очищены». Ходжар пару раз хлопнул глазами, после чего выдохнул очередное облако пара. То, что сказал Бадур, не имело ни малейшего смысла. Он был рожден своей матерью, не просто отравленной скверной, а весьма талантливой практикующей, и более того, Силу энергии реки мира Хаджар ощущал с самого рождения. Тем более Дубрава не смогла, как выразился Бадур, очистить его от скверны. Она лишь на какое-то время убрала энергию реки мира из источника, но теперь та, пусть и чрезвычайно медленно, возвращалась. Получается, северянин лишь транслировал какой-то местный миф, призванный разделить в сознании жителей Севера мир на своих и чужих. Очередная байка, как и вера Лидуса и Балиума в то, что слабейший из адептов способны взмахом руки испарять горы. А если не байка? Если не байка, тогда... «Ну что замер, чужестранец?» — прогудел Равар. «Скажи уже что-нибудь!» Хаджар в очередной раз отвлекся от своих мыслей, еще раз посмотрел на Равара и Бадура, после чего вытряхнул пепел из трубки и убрал ту за пазуху. Спустившись с крыльца, он подошел к сыну Агвара, с удивлением обнаруживая, что они почти одного роста. «Мы не звали тебя в поход, Равар», — ровным тоном произнес генерал. «Ты вызвался сам. Нам предстоит непростой путь, и придется рассчитывать на помощь и поддержку каждого. Ни я, ни мои товарищи не отступим. А ты?» Северянин сверкнул глазами и даже было замахнулся палицей, расслышав в словах то ли насмешку, то ли урон своей чести, но разум преобладал над гордостью. Руки обмякли, и он опустил палец в снег, после чего выдохнул и едва заметно кивнул. «Ты прав, чужестранец», — с некоторой неохотой в голосе ответил Равар. «Сейчас не место и не время, чтобы выяснять вопросы крови. Между нами с тобой лишь слово». Хаджар кивнул и уже собирался отвернуться к Бадуру, как на плечо ему легла довольно тяжелая ладонь. «Но это не значит, что я простил тебе разрушение лабиринта», — процедил Равар, чьи глаза опять пылали. «А Бадуру — предательство наших людей. Когда представится возможность, мы с тобой прольем кровь, и праотцы решат, кто прав, а кто нет». «Кстати, о праотцах», — опомнился Хаджар. «Нам потребуется транспорт, чтобы он смог выдержать вес троих людей». «Людей», — фыркнул Равар. «Тот безногий разве...» — северянин осекся, увидев взгляд Хаджара. «Каким бы ребенком тот ни считал северянина, но порой детям требуется хорошая взбучка». «Это было грубо с моей стороны», — кивнул успокоившийся Равар. «Не потому, что испугался, вовсе нет, а просто потому, что народ здесь был простой, но честный и думающий. Его раны говорят о битве, мои слова прозвучали оскорбительно. За это прошу прощения». «А упряжка?» — напомнил Хаджар. Равар ненадолго задумался, после чего ответил. «Мы прибыли на трех», — протянул он, что-то вспоминая. «Я думаю, отец не откажется поделиться одной. Но вот с псами сложнее. С нами всего двое вожаков, и в любой другой ситуации их можно было бы разделить. Один потянул бы нашу упряжку, а другой повел моего отца и его людей обратно. Но сейчас...» Равар посмотрел на юго-восток, куда и лежал их путь, после чего покачал головой. Что он там увидел в небе, чего не видел Хаджар, для последнего оставалось загадкой. «Скоро начнутся снегопады, видимость ухудшится, и одного вожака на две упряжки может не хватить. Но, как я понимаю, у нас нет выбора, так?» Хаджар вместо ответа коротко кивнул. «Что же», — вздохнул Равар и убрал палец за пояс. «Я буду держать слово с отцом». С этими словами он развернулся и направился обратно к главному зданию деревни. «Он странный малый, но хороший человек и доблестный воин», — высказался подошедший к Хаджару Бадур. «В бою мы можем на него всегда рассчитывать». «А что будет, если он не сможет достать нам собак?» «Потянем упряжку сами», — пожал плечами Бадур. «Не впервой, да и... генерал! Генерал!» Хаджар слышал слова, доносящиеся откуда-то издалека, а сам при этом все падал и падал глубоко в темноту, где звездами сияли воспоминания. То ли свои, то ли чужие. Они перемешивались в памяти, и уже сложно было отделить одни от других.